И госпожа Мартинова вновь потащила Василису за собой. Они обогнули троны и приблизились к картине на стене, оказавшейся мозаикой, составленной из маленьких кусочков стекла. Часовщица аккуратно нажала на некоторые из камешков, по-видимому, в определенном порядке. Внезапно в картине, осыпаясь мелкой стеклянной крошкой, прорезалась прямоугольная дыра в человеческий рост, как будто бы приглашая войти. Елена еще больнее стиснула плечо Василисы, увлекая за собой внутрь. Женщина, ее маленькая пленница, долго шли по узкому каменному тоннелю, похожему на звериную нору. На стенах неярко светили факелы в железных кольцах, остро пахло гарью. Казалось, тоннелю не будет ни края, ни конца. Мрачный коридор неожиданно закончился изящной витиеватой лестницей, ведущей высоко вверх. Ступеньки казались полупрозрачными. Изнутри исходил слабый, льющийся откуда-то свет, а по перилам велись, как живые, каменные цветы и листья, переплетаясь в причудливом узоре. Как же здорово вырвалось у Василисы! «Начинаются жилые покои», — ответила на это Елена. «Только для высших часовщиков. Простые люди здесь долго не задерживаются». На ее лице отразилась неприятная ухмылка, которая совсем не понравилась Василисе. Поднявшись по удивительной лестнице, они оказались в круглом зале, посреди которого возвышался на постаменте круглый бассейн с фонтаном. На бортике, выложенном синей мерцающей плиткой, весело играли огни, а в непроницаемо черной, переливающейся словно шелк в воде, лениво плескались девушки со странной полупрозрачной кожей. Завидев Елену с Василисой, они подплыли к бортику, с любопытством разглядывая прибывших. Волосы девушек шли по голове ровными и густыми рядами косичек, зелеными змейками спускаясь к плечам и полностью исчезая в черной воде. Василиса поежилась, в неестественно круглых, словно рыбьих глазах купающихся, застыли тоскливые огни, а лица выглядели довольно угрюмо для девичьих. «Это вода из источника, бьющего глубоко под землей», — неожиданно произнесла Елена. «Именно из-за него замок твоего отца называют Черноводом, и только в подобной чародейной воде можно содержать русалок в неволе». Как бы в подтверждение этих слов, одна из девушек резко всплеснула хвостом, забрызгав остальных. Русалки мгновенно отвлеклись на игру, начали гоняться друг за другом, плавая как рыбы и хохоча, словно дети. Елена брезгливо поморщилась. «Глупые эфирные создания!» Василиса же во все глаза разглядывала настоящих русалок, гадая, сколько еще чудес таит в себе отцовский замок. Но Елена не хотела задерживаться возле бассейна и вновь потащила ее за собой. Вдруг одна из русалок сделала странный знак рукой, по-видимому, пытаясь привлечь внимание девочки. Василиса решила в ответ кивнуть как можно участливей. Русалка расстроенно плюхнулась на спину и резко ушла под воду. Наверное, бассейн был очень глубоким.